Глава 256. Я привела к нам домой мужчину. Можно он у нас поживет? Какого черта? В такие дни мне хочется попасть домой как можно раньше. Нет, правда, такая малолетка, как я, очень плохо умеет общаться с такими ужасными людьми, которые глядят на тебя с таким выражением, как будто собираются тебя убить. Понимаете, с точки зрения обычного человека, даже обычный хулиган неприятен, верно? Обычно вы стараетесь их избегать, верно? Так что, естественно, я захотела вернуться домой. Ты что, сбежать хочешь? Ай, как он догадался? Ах, слушай, мне вообще-то сложно общаться. И еще тяжелее общаться с настолько напористыми людьми. С хулиганистым типом людей у меня вообще никогда никаких общих дел не было. По сию пору вокруг меня в основном были мудрые люди, которые более-менее понимали, что я хочу сказать, используя минимум слов, так что у меня получалось общаться. Но вот этот парень совсем другое дело. Правда, он сразу бросается на меня, ни на секунду не задумавшись о моих чувствах. Эй, ну правда, что ты хотела? Вот видите, и так всегда. Когда я общаюсь с королем демонов, я могу говорить спокойно, но она исключение, с которой я могу спокойно общаться. Вампирчик со мной вообще не горит желанием говорить. А Рагнар и остальные терпеливо ждут, когда я заговорю. Но этот парень постоянно меня подгоняет словами. Давай, говори, ну говори уже. Зачем я вообще сюда заявилась? Эй, мы вообще-то тут делом заняты, так что говори скорее. Так, не подгоняй меня. Демон-нахлебник, окей? Вот, если меня подгонять, то получается такой набор непонятных слов. И что это значит? Ты во всем виноват, дай мне говорить с моей скоростью. Блов, ты давишь на Широ и сбиваешь ее с толку. Вообще-то она явно пришла сюда не для того, чтобы увидеть тебя, а чтобы поговорить со мной, верно? Остынь, хорошо? Широ, я приношу извинения за действия моего брата. Как скажешь, братан. Отлично, Балта. Не зря так долго работаешь с королем демонов. Отличный парень, который понимает чувства окружающих. Итак, давай выслушаем твою просьбу еще раз. Так, секундочку. Демон не имеет смысла. Значит, надо сказать мужчина? Найти или скорее встретить? У него сейчас сложное время, так что я хочу дать ему передохнуть. Точно. Я встретила человека. Хочу поселить его в особняк. Та-дах! После этого звука хулиган громко заорал. Что он вообще творит? Какого хрена? Что это за заикания такие? И вообще, сам какого хрена? Широ, мой дом не место для свиданий. Если это только один раз, то я посмотрю сквозь пальцы. Но, пожалуйста, постарайся свести это к минимуму. Все не так. Я не это хотела сказать. Ой, теперь я поняла, что хулиган так раскричался. Слово, которое я выбрала, можно понимать двояко. Не так. Если я не объясню все, моя честь будет попрана. И все вокруг будут смеяться за моей спиной, как бы я это ни отрицала. Ненавижу, когда они так делают. Вот, правда. Просто так случилось, что он такой же, как я. Так что не считайте меня шлюхой или что-то такое. Кажется, что я слышу чей-то смех. Но, наверное, это просто воображение. Дорогая горничная, уволоки этого бездельничающего бога отсюда сейчас же. Эй, ты что, прямо с ним? Отвали и сдохни, все не так понимаешь. Старый друг, можно использовать в войне. Небольшая ложь, поскольку мы, в общем-то, не друзья, и я сказала о возможной пользе. Таким образом, не важно, что думает хулиган, но я смогу убедить хотя бы Балта. Правда, не знаю, насколько он в реальности будет полезен. Ах, вот оно что, в таком случае нет проблем. Кстати, как ты думаешь, насколько полезен он может быть? Вот так вот, приятно говорить с разумным человеком. Полная противоположность припадочному тупому хулигану. Значительно. Если так, то это многообещающе. Лицо Балта на секунду стало напряженным, но я сделала вид, что не заметила. Балта также помогает королю демонов только из-за страха. Так что, как и Аргнару, ему нельзя доверять до конца. Если он подумает, что мы теряем хватку, то он тут же станет опасен для нас без всяких сомнений. И тогда Балта встанет против нас намного усилившейся армией короля демонов. С другой стороны, поводов для убийства у Балта действительно много. Демон еще не встретился с королем демонов. Я к тому же не знаю, как на все это отреагирует сам демон, ведь ему самому решать, что делать дальше. Захочет он помочь войне или нет, остается под большим вопросом. И я не собираюсь его заставлять. С другой стороны, если он решит встать против меня, то я его не пощажу. Я сам свяжусь с особняком. Уверен, что свободных комнат там в достатке. Спасибо. Услышав мое спасибо, Балта явно удивился. Я вообще-то тоже умею быть благодарной. Я получила разрешение Балта, так что мне здесь больше нечего делать. Я ушла раньше, чем хулиган успел оправиться от шока. Блов. Ой, братан, а куда она делась? Давно ушла. Понятно. Судя по всему, он не ее парень. И ладно, как будто мне есть до этого какое-то дело. Блов, я не могу одобрить твой выбор. Что ты в ней такого нашел? А о чем ты говоришь? Мой младший брат, который никогда не интересовался противоположным полом, и только подумать, что выбрал себе такую сложную цель. Все не так. Просто когда я увидел ее, мое сердце забилось быстрее.